Асме задумчиво посмотрел на картину. «Да, она продается», — сказал он после некоторого колебания. Мужчина не был готов к ее вопросу о цене картины и очень боялся, что если она все-таки задаст этот вопрос, то он назовет слишком высокую цену или излишне ее занизит. «Вас устроит 300 фунтов?» — спросила она, вспомнив об Оотсе. Он, решавший вопрос о 20 фунтах, не мог скрыть своего изумления. «Конечно же! Вместе с рамой!» — заключила она мягко, заметив его состояние. К тому, что происходило, Эсме отнесся с недоверием. При первом взгляде на нее он подумал, что не станет сдаваться и брать на себя какие-либо обязательства. Он решил быть покладистым, пока она здесь, но ему необходимо как можно быстрее избавиться от нее и найти себе новую квартиру. Ее визит не сулил ничего хорошего, в этом Эсме не сомневался. Если она не шпионит за ним по просьбе дяди, то, значит, пришла с поручением от Норы, следовательно, заведет эти скучные речи о том, сколько денег он должен. Ее предложение сбило Эсме с толку и расстроило его прежний план. Он с восхищением следил за ее стратегией, и недоверие к ней все усиливалось. Его не так просто подкупить или заманить в ловушку. «Я могу уступить вам за 250, ибо вы очень добры к моей сестре». Осторожно проговорил он и, произнося эту фразу, повернулся к ней спиной. «Но, разумеется, хочу, чтобы это осталось между нами». Он не лгал, однако главная причина его слов была несколько иной. Энджел так все в нем перевернуло, что он начал даже подумывать, что она, быть может, и в самом деле разбирается в живописи, и что в его картинах, возможно, действительно есть нечто ценное, то, что ускользает от взора других людей. Он отошел назад, разглядывая переезд со шлагбаумом, стараясь увидеть его по-новому, но ничего не получалось. Затем он проговорил. «Я рад, что вам не понравился итальянский пейзаж. В Италии на нас действует некая сила, которая пробуждает вульгарность, присущую, как я полагаю, каждому из нас в той или иной степени», — высокопарно заявила она. Эсме стало интересно, рассказала ли Нора, до какой степени вульгарности дошел в Италии он сам, и, подумав, он заключил, что Энджел знает все. «Честно говоря, у меня при одном слове «Италия» возникают очень болезненные ассоциации», — чистосердечно проговорила она. «Очень неприятные мысли. Я всегда стараюсь избегать разговоров на эту тему». Она не просто искала способ защитить себя от приступов ревности. Она тонко и ловко нашла способ помочь Эсме, исключив из разговоров итальянскую тему, чем добилась большего доверия с его стороны. «А сколько вы берете за портреты?» — спросила она, заметив по его лицу, что он почувствовал облегчение. «Не очень-то хорошо умеет он скрывать свои чувства», — подумала она.